являются оружием, при помощи которого мы можем защищаться и сражаться. Не только защищаться, но и сражаться. С чем же мы сражаемся и от чего защищаемся? Мы сражаемся со своими недостатками. Как Прабхупада говорил, мы объявили войну Майе. Но эта Майя, она не где-то вовне, она внутри нас. И мы считаем, что Майя – женщины, деньги, власть, что-то еще. Что Майя, проявление Майя где-то вовне. Но на самом деле проявление Майя внутри нас. И поэтому Прабхупада говорил, мы объявили войну Майе, но не снаружи, а внутри себя. Внутри себя. И поэтому весь процесс бхакти-йоги называется анартха-нивритти. То есть как раз это война с чем? С анартхами. С теми ложными ценностями, которые мы приобретаем в силу своего неведения. И слово анартха, артха означает ценность, а анартха то, что не является ценностью. Но мы воспринимаем это как ценность. И в первую очередь, мы вчера затрагивали эту тему, это выражается в нашей склонности впадать в иллюзию. Что значит склонность впадать в иллюзию? Это означает, что есть живые существа, которые никогда не желают соприкасаться с иллюзорной энергией. И есть живые существа, которые имеют это желание. И как только живое существо начинает соприкасаться с иллюзией, оно покрывается этой иллюзией. Как Шрила Прабхупада говорил, заигрывать с майей – это и есть майя. Заигрывать с майей – это и есть майя. То есть само желание соприкасаться с майей и является этой склонностью. Попадать под влияние майи. То есть само желание соприкасаться с майей – это и есть что? Майя. Потому что и в шастрах описывается, что только два вида живых существ есть. Нитья ситхи, вечно освобожденные, и нитья бадхи, вечно обусловленные. Кто такие нитья ситхи? Они не имеют желания соприкасаться с майей. А нитья бадхи – это те, кто имел желание соприкоснуться с майей, и это все закончилось чем? Тем, что они все оказались здесь. Таким образом, само желание с чем-то соприкасаться уже является чем? Майей. Само желание с чем-то соприкасаться, что не связывает живое существо с Кришной, уже является майей. И это желание в шастрах называют чем? Вожделением. Непреодолимое желание соприкоснуться с этим. И живое существо начинает обманывать. Да я соприкоснусь, ничего страшного не произойдет, что такого? Да, я же недолго соприкасался, я вот так сделал, я так сделал. И живое существо начинает погружаться в эту иллюзию при помощи самообмана. И поэтому говорится, что майя – проявление невежества. Что значит проявление невежества? Ложное. Появляется ложная концепция жизни. И мы ее называем ложное эго. В результате этого самообмана живое существо начинает формировать ложные представления. И вчера я упоминал, как Бхагаван Сарасвати, он говорит о том, что весь процесс духовной жизни предназначен для того, чтобы избавиться от чего? От ложных представлений о себе и об окружающих нас, окружающей нас природе. И до тех пор, пока живое существо не избавится от ложных представлений о себе, ему будет очень сложно понять, как правильно взаимодействовать с окружающим миром. И что же нас ждет в окружающем мире? Другие живые существа, законы природы, наше тело собственное, наш ум и так далее. И от неправильного соприкосновения с объектами чувств мы постоянно страдаем. Мы постоянно страдаем. Мы получаем реакции. Соприкасаясь, мы еще не получаем страдания, потому что мы соприкасаемся. Страдания появляются что? Позже. Потому что здесь, в материальном мире, живое существо, находясь во власти иллюзорной энергии, оно воспринимает иллюзорное время, кала пракрити, материальное время, которое сразу же делится на три, под влиянием трех гун материальной природы, делится на три периода времени. Прошлое, настоящее и будущее. Итак, живое существо в прошлом захотело соприкасаться, в настоящем оно соприкасается, а реакции получит когда? В будущем. И поскольку для живого существа, лишенного знания, будущее всегда не ясно, и поэтому в шастрах говорится, что как узнать, что человек невежественный? Он не знает, что в будущем будет. Он не знает, что с ним произойдет. И поэтому, когда что-то с ним происходит, он так удивлен. Умерли у меня там, жена меня бросила, дети меня бросили. Я думал так, а получилось так. Он всегда разочаровывается. И Кришна объясняет, если ты будешь руководствоваться своим ложным эго, а не станешь руководствоваться моими наставлениями, впереди тебя ждут страдания и разочарования. Это и есть проявление этой концепции ложных представлений о своем будущем. Что я сейчас в настоящем буду так делать, и в будущем будет все, как я себе планирую. Итак, Прабхупада говорит, умное лицо еще не говорит о том, что человек умен. Как только он открывает рот, мы сразу можем понять, кто перед нами находится. Каково... Потому что, видя, как он действует сейчас, он надеется в будущем на странные результаты. Видя, как он действует сейчас, слушая его, о чем он там мечтает, что у него будет дом, бизнес, то все. Но видя, как он действует сейчас, можно видеть, что перед вами кто? С очень умным лицом кто? Глупец. Полный глупец или негодяй. И Кришна говорит, я никогда не являюсь перед глупцами и негодяями. Я никогда не являюсь перед теми, кто не воздержан, не предан мне и не поклоняется мне. Кришна говорит об этом. И поэтому можно сразу видеть, что кого ждет. По тому, что он делает в настоящем. Как он в настоящем соприкасается, с чем он соприкасается, каким образом он действует. Что в будущем человек за эту деятельность будет что? Получать реакции. И все виды деятельности здесь, даже деятельность в гуне благости, приносит реакции. Действие в гуне благости приносит адхидайву, действие в гуне страсти приносит адхиатму, и действие в гуне невежества приводит к тому, что мы получаем адхипхуту. Таким образом, как бы мы ни действовали, даже если бы мы действовали в гуне благости сейчас, в итоге мы получаем реакции. Только по одной причине, что реакции живое существо не получает только в одном случае, если оно действует на трансцендентальной платформе. И поэтому Кришна говорит Арджуне, даже если ты самый грешный из всех грешников, зайди на корабль трансцендентного знания. Что это означает? Что даже если твое прошлое вообще безобразно, если ты встанешь под руководство трансцендентной науки, твое прошлое не будет что, тебя беспокоить. Чем? Реакции. Реакции не будут тебя беспокоить. То есть ты научишься к ним как относиться. И Кришна говорит Арджуне об этом. Матрас паршасту кантая, что счастье и несчастье, их исчезновение в должный срок подобны смене зимы и лету. Они рождаются из чувственного восприятия, о сын Бхараты. Поэтому человек должен научиться действовать так, чтобы они его не беспокоили. Человека прекращает беспокоить то, что он заболел, то, что его обокрали, то, что его кто-то бросил, оставил, что он не получил славу, почести, какие-то деньги, что рухнули все его надежды. Он не страдает от этого. Почему? Он очень хорошо понимает, что природа всего этого рождается из чувств. Из чувств, которые соприкасаются с объектами. Как соприкасаются? Неправильно. Неправильно. И поскольку он понимает, что его прошлое – это неправильное соприкосновение с объектами чувств, в настоящем он не обеспокоен, как он там в прошлом действовал. И здесь говорится, что вайшнава никогда даже не интересуется, чем он в прошлом занимался. Потому что видит, чем он занимается сейчас. Поэтому прошлое оно ушло. Оно не будет действовать. А если даже оно и придет, то вайшнава это не тревожит. Что кто-то там его доставать начинает за его прошлое, кто-то там за прошлое что-то еще говорит, кто-то там что-то делает, заболел он из-за прошлого, или адхидайва какая-то на него обрушилась, или адхиатма, или адхипхута. Он все это терпит. Так возникает этот аспект терпения. Но терпение возникает только в результате смирения. И поэтому говорится, что человек должен считать себя ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева и с желанием выказывать почтение другим. Без желания почтения себе. Итак, если нет первого, невозможно развить второе. А если нету суммы первого и второго, то не может проявиться третье. Поэтому можем видеть, как живое существо время от времени, под влиянием материального времени, впадает в иллюзию. Что это означает, впадает в иллюзию? И Бхактивинода Тхакур описывает, что когда человек очищается, он становится гордым. Когда человек очищается, он становится гордым. И поэтому мы видим, очень многие преданные, они достаточно чистый образ жизни ведут, но они очень сильно заносчивы и обидчивы. Что греховные люди так не заносчивы и не обидчивы. То есть чистый человек куда более заносчивый и обидчивый. А человек греховный менее заносчивый и менее обидчивый. Как вы думаете, кто из них более способен воспринять милость? Гордый, заносчивый или падший? Вот видите? Странно. Мы все стремимся к чистоте, но забываем о хитром таком варианте, что вместе с чистотой приходит что? Гордость и заносчивость это. Которая тут же становится препятствием. Тут же становится препятствием к получению милости. И это описывается во всех писаниях мировых. В мусульманстве, в буддизме, в иудаизме, в христианстве, в индуизме. Как мы, я упоминал вам историю мытаря и фарисея, там, сапожника и брамана, вот, там, ну и так далее, и так далее. Это везде есть это. В каждой системе это существует. Гордые, всему следующие ученики и такие падшие, даже не надеющиеся получить милость, но надеющиеся на эту самую милость, на беспричинную милость, получающие ее. И поэтому человек должен быть очень осмотрительный в плане получения знания. И здесь говорится, что этот человек святой, этот великий святой, которого Прохлада Махарадж, а Прохлада Махарадж очень значимая личность, и он со своей свитой шел. То есть были личности, которые признавали его авторитет, и он наткнулся на этого святого, на великого святого, которого нельзя было рассматривать с позиции его речей. Что он там говорил? Это было неважно. Как он говорил и даже что он говорил. По поводу его речей нельзя было определить, что он святой. Нельзя, говорится, было определить по его чистоплотности, что он какой-то святой. Все его тело было покрыто грязью и пылью. Все его тело. Нельзя было определить по его деятельности, уж он вообще валялся на дороге. Он не сражался, ничего не налаживал, не торговал. Не изучал ничего, никого не обучал. Он валялся на дороге, весь грязный. И всякую чушь нес. Болтал, что-то такое говорил, не поймешь. Что... То есть разницы между тем, что он молчал и говорил, не было. Хотя он все время говорил, даже если бы он молчал, это было бы одно и то же. Поэтому по речам невозможно было определить, знает он или он сумасшедший. Делает он два раза омовение, как минимум, в день или нет? Моет он западные ворота или нет? По действиям тоже не было определить. Он никогда не торговал там на дороге лежа. В общем-то, нечем было торговать. Не занимался какими-то махинациями денежными. Мясо рядом тоже не валялось. Женщин рядом тоже не было. Ящика с вином тоже не было. Ничего не было. Невозможно было определить, кто это такой. Очень удивительное положение. И при этом, говорится, он встретил великого святого. И Прохлада Махарадж был так квалифицирован, что он это что? Да, он сумел это определить, что перед ним великий, не просто святой, а великий святой. И он выказал ему свое почтение. Выказал ему свое почтение, склонившись перед ним. Как вы думаете, мы бы склонились перед такими личностями? Нет. А как вы думаете, почему? Потому что мы обладаем квалификацией в гуне, страсти и невежества. И поэтому говорится, что хотя он был покрыт грязью и пылью, хотя по его речам, по его поведению ничего нельзя было сказать, сам он был великим святым. Как удивительно. То есть, различить, святой он или какой, можно было только по нему самому, а не по его телу. То есть, а что свойственно телу? Какая-то определенная чистота, внешность, действия, речи и так далее. Он сказал, несмотря на это, сам он был. Таким образом, сразу шастры различили, что там лежал кто-то грязный и говорил всякую чушь и валялся на дороге. Это было одно. Но сам он, кто там внутри был, был великим святым, которого нельзя было распознать ни по каким внешним признакам, ни по каким абсолютно, даже по его речам. Хотя мы сейчас только говорили, как только человек раскрывает рот, сразу понятно, кто перед вами. А по нему даже этого нельзя было определить. Он разевал рот, разевает рыба рот, как вчера, а не слышно, что поет. Итак, Бхагаватам объясняет это положение, и здесь будет четко объясняться, как Прохлада Махарадж распознал это. Он глазами знания взглянул, поскольку он был какой личностью? Он был брахманом. Кто такой брахман? Тот, кто различает что? Душу и материю. Он реально различает различия. Что значит различие? Что материальная энергия не имеет ничего общего. С какой? Она абсолютно противоположна. Абсолютно противоположна. И поэтому я рассказывал вам историю, как один мудрец, когда его спросили, в чем ваше величие? И он сказал, я не знаю, но судя по всему, как люди ко мне относятся, я думаю, что за то, что я в яйце могу рассмотреть орла, в гусенице бабочку, а в грешнике святого. То есть я вижу противоположность этих вещей. Гусеница и бабочка – это противоположные вещи. Но как же эти противоположности ужились в одном живом существе? Гусеница отвратительна, а бабочка прекрасна. А? Яйцо еще не орел, а грешник не святой. И способность видеть эти вещи – это говорится о том, что те, чьи глаза умощены бальзамом знания. Знание. И поэтому Кришна называет также одним из аспектов знания. Он говорит, что знание необходимо для отречения. Отречение необходимо для проявления преданности. А преданность необходима для развития любви. Таким образом, в любви есть сразу что? Все предыдущее. А во всем предыдущем только рост к более высокому чему-то. И когда живое существо не знает этой последовательности, оно всегда сбито с толку. Поэтому говорится, что вся эта мирская религиозность ни к чему не приводит, когда человек не работает над мотивациями. Ни к чему не приведет. Он не знает, что это не предназначено для этого, по мотивациям. Итак, люди всегда сбиты с толку внешней энергии. То есть они все определяют внешне. Вот почему здесь описывается, что внешне он был похож на кого? Грязный весь, какую-то чушь говорил, валялся на дороге. Животное какое-то, даже животное лучше было. Вообще какой-то не человек, недочеловек какой-то. Почти животное, две пада пашу. Животное. И в этом внешнем облике животного на самом деле, говорится, он был великим святым. Великим святым. Итак, находясь в гуне страсти, мы определяем кого-то по внешним признакам, по телу. Допустим, по гигиене, как человек чист, не чист. По речам его, по его действиям. Но здесь говорится, что это не... Вайшнава так определить невозможно. Или мы говорим о ком-то, о его прошлом. Мы говорим, ну понятно, вот они в прошлом кем были, да, что, понятно, кто, почему они так себя ведут. Этот бывший буддист, тот бывший алкоголик, этот бывший наркоман, тот бывший такой. Как вы думаете, почему мы говорим, здесь перед нами лежит книга, которая запрещает это делать, а мы все равно это делаем. И в шастрах говорится, тот, кто не следует рекомендованным шастрам наставления, несомненно, глуп. Глуп. А тот, кто себя противопоставляет этим шастрам, он, говорится, демон. Что значит? Он говорит, да ну это все ерунда. Вот это вот все говорит, прошлое влияет, то влияет, это будет все влиять. Это он противопоставляет себя этим писаниям. А раз он противопоставляет, значит он демоничен, несомненно. И поэтому говорится, что демоны, они знают Писание, они противопоставляют себя им. И Прабхупада всегда говорил, что преданный, даже если он греховен, но он не противопоставляет себя наставлениям Кришны, он не опасен. И он даже может быть преданным. Он может даже отстаивать эти принципы, сам им что? Не следуя. Он может отстаивать эти принципы, которые дает Кришна, но сам не в состоянии им следовать. Но он отстаивает и всем говорит, это правильно, и не смотрите на меня, я греховен, я не могу следовать. Вы должны следовать. Он преданный. Он может даже отстаивать это. Не способный сам действовать таким образом. И в тот же момент говорится, что любой вид деятельности, который не направлен на удовлетворение Бога, является бессмысленной тратой времени. Бессмысленной тратой времени. А если эта деятельность еще наоборот направлена на что? На разрушение, говорится. На разрушение. Как демоны, говорится. Все их созидание направлено лишь на разрушение мира. Они изучают точно так же. Они изучают для того, чтобы это что делать? Критиковать. Критиковать. Кришна черный, он такой-сякой, вот он такой демон и так далее, и пятое, и десятое. Они критикуют, богохульствуют. Чтобы что-то критиковать, вы должны это изучать. Прабхупада говорит, нет ничего более странного, это появление профессии критика. Что в былые времена таких людей принимали как свиней. Свиньям никто не будет платить и слушать, что там свиньи на это сказали или что они сделали. Потому что у свиньи природа что, искать? Дерьмо это все, муха. Мухе никто не платит, что она муха. Он говорит, но современная цивилизация породила профессионализм критики. То есть человек, который сам не умеет играть ни на одном музыкальном инструменте и далек от музыки, становится музыкальным критиком. Литературным критиком. Он не написал ни одной книжки. Все его книжки – это критика других. И они такие критики, профессиональные. И они живут за счет этого. И становятся какими? Знаменитыми. Знаменитыми. К ним обращаются. Как нам вот к этому человеку отнестись? Ты сам-то что-то умеешь? Нет, я-то ничего не умею. Я могу найти недостатки в другом. И даже мы можем видеть, как наше общество точно такое же. Общество искон. Общество другое. Вообще общество человеческое. Очень много тех людей, которые ничего не сделали, но они дали оценку деятельности других личностей. Очень профессиональную оценку. Что они грязные, что кто они были в прошлом, как они действуют, что они болтают. И люди сбиты с толку ими. Они не могут различить, что за этой внешностью скрывается какой-то человек необычный, который достоин нашего внимания, достоин того, что с ним дружить, сотрудничать и так далее, и так далее. То есть все в лучшую сторону. И таких людей очень много. И в читании Чайтамрита предупреждают, что они придут разрушить движение Господа Чайтани. Они будут такими. Сами они ничего не сделали и не сделают. Они будут критиковать тех, кто что-то делает. И особенно тех, кто делает это как? Успешно. Они придут, и они будут так научно это подавать, что те люди, которые сбиты с толку, невежи, они будут это принимать, потому что это будет очень научная, профессиональная критика. Очень научная, профессиональная критика. И они собьют с толку людей. Местом, внешностью, прошлым. Они будут говорить о прошлом этого человека. Будут говорить о том, о каких-то его поступках, о том, о сём. Хотя шастры говорят, нельзя так определять. Санатана Госвами говорит, нельзя определять так вайшнава. В этикете он прямо указывает. Нельзя судить по этому. Ни по нации, ни по расе, ни по прошлому, ни по образованию, ни по культуре, ни по привычкам. Ни почему. Даже если у человека вообще абсолютно отвратительный лексикон, он все время говорит, там, блин, елкин, дрын, нахрен, или что-то еще. Фиг, зафиг, пофиг. Это еще ни о чем не говорит. Это лишь говорит о внешней материальной энергии, которая ничего общего не имеет с какой? С внутренней. С внутренней. И поэтому описывается, что Джада Бхарата внешний был полным дурачком каким-то. Здесь описывается этот великий святой, который практиковал сарпа-йогу. Сарпа означает змея. Здесь говорится. Сарпа-йогу. Он практиковал сарпа-йогу, валяясь на дороге. Иногда люди проходили его, оплевывали, мочились на него, иногда пинали. Иногда кто-то проходил, сострадал, его мыл, привозил в дворец, он во дворце лежал. А они его кормили, говорят, так ну сколько можно, ты сегодня лежишь-то? И он петь что-нибудь начинал. Они говорят, ты что, разговаривать-то можешь? И они думали, он издевается. Выкидывали его откуда-то с балкона. И он под балконом валялся. Потом какие-то другие люди шли, сострадали ему, брали его на телегу, забрасывали и говорили, что с тобой, ты можешь быть дурачок. И думали, что он дурачок. И содержали его, содержали. Потом самим жрать нечего. Да ладно, пойдем его обратно на дорогу положим. И ложили его. И он так жил нормально. Вот он так практиковал сарпа-йогу в полном сознании Кришны. В полном. В такой зависимости находился. Иногда он валялся во дворцах. Иногда на помойках, иногда его переносили вообще в странные места, какие-то в бордели. Иногда вот женщины за ним ухаживали, думая, что он прикидывается, но потом разочаровывались и видели, что он на самом деле не прикидывается. Другие сразу говорили, так он и на самом деле такой, что зачем вы ухаживаете, и били его. А он все равно был сарпой. Лежал, и все, и рот открывал. Кто-то плевал туда ему в рот, кто-то писал, кто песок насыпал, кто что. Кто кекал, а он лежал. И зависимый был такой. Он потом будет объяснять эту прохладу Махараджа. Он скажет ему об этом, он будет об этом рассказывать, как он живет. И как он полностью что? Удовлетворен. Нам попробуйте напысайте на нас. Вы мне на ботинки, я вам на пальто. Это же вообще будет ужас. Есть одна история. Был царь, и пришло время, 55 лет ему исполнилось. Он в молодости, в 20 лет уже жене заявил, когда Харе Кришна предался, он уже в 20 лет ей заявил, ну все, в 55 лет я тебя оставлю. Она побежала в храм, давай кричать, что такое, вы так в какую секту моего дурачка так сказать, заманили, он уже от меня отрекается в 55 лет. Ну обычно так всегда, первые годы все отрекаются. Только предались, они уже планируют, что... Но к 55 их не выгнать уже из дома вообще. Они потому что джапу там не дочитали еще, там то, все. Ну, в общем, очень много у них там всяких причин. Но этот царь такой был, отреченный, и он отрекся. Отрекся от дворца, от семьи, от всего. И пришел вашим, к великому гуру одному. И там другие ученики очень много. И все обучаются, там санскрит учат, там на мриданге играть, петь, караталы, там ходят на санкирт, ну все такое. А царя раз переодели, ну обычно, как все там одеты, раз переодели его в белой дхоти, для начала, испытательный срок, в белой дхоти и его на туалеты. Мусор, туалеты, полы, раздавать, выносить, мыть, все такое. Он же царь. А из них, из всех этих учеников... Ни одного нету, кто был царем. Кто там сын Мельника, этот, Макс Миллер. Кто там сын какого-то башмачника, кто там сын военного. Ну, кто? Ну ни одного не было, чтобы был царь. И были старые, и молодые всякие. И все они обучались разным наукам, постигали то, пели киртаны там, то, все опять обсуждали философию. А его ни на лекции, никуда. Все на лекцию. Его на туалеты, все на лекцию, там куда-то на санкиртану, его на посуду, и так, так. И он, ну царь-то он читал книжки научные до этого. И он терпеливо шел и делал. У нас таких тоже куча, сейчас узнаете. Кто-то сам себя узнает, кто-то узнает ближе сидящего. Это зависит от просветления. У кого какая фара? У кого фара внутрь светит, а у кого, так сказать, на ближнего. Просвети ближнего называется. И он так молча все делал. Молча. Говорится, что он молча делал. О его глазах речи не шло, о его мимике шло. Но он просто молча это делал. Он говорит, иди мой туалет. И шел. И делал так хорошо все. Он знал. И все ученики, Они стали видеть, какая личность. И думают, что же гуру его так рубит? Так рубит и рубит. И они вспоминать начали, и никого так гуру не рубил. Ни одного. И они уже кто по 10 лет рядом с этим духовным учителем, кто по 20 лет. И они даже за 10-20 лет не вспоминали, чтобы он так рубил кого-то. Так ложное эго кому-то рубил. И они думают, он же сейчас упадет, он же уйдет обратно там, он там все такое. И они стали гуру говорить, да вы что, гуру Махарадж, это слишком, вы как? Он же все-таки царь. И гуру говорил, не, еще рано его вливать в вашу команду. Рано? Они сказали, а как рано-то? Он так все делает. Они сказали, ну как вам сказать, ну давайте так. В следующий раз, когда он туалет будет мыть, прямо в этот момент, приди и попысай мимо прямо. Прямо при нем. Вот когда он будет мыть, мимо этой дырки. И посмотрим, и расскажешь, мне, что он сказал, и как он себя повел. И там царь моет туалет, но этот ученик заходит. И надудонил там все вокруг. И на царя даже попал маленько. Ему на пальто. Или на ботинки. Представляете, что такое царь, так сказать, который моет туалет смиренно? И царь там эту швабру, как этот, и что у него там было, как меч, да. И он так встал на него, смотрел, и кто такой? И он так на него смотрел и сказал ему, ну, блин, натуре, базарю тебе. Ну, ну, так я так шучу. И он говорит, если б я был чем, кем я был до этого, ты бы понял, что ты сделал. Но поскольку я сейчас вот здесь, а да, иди пасися. Пасися. И ученик пришел и говорит, о, ужасная личность. Меня там чуть вообще не прибил там в этом туалете. Я там маленько обошел все. Ему попал на ботинки, так сказать, и он там... И царь, и гуру говорит, я же говорю, что он еще не готов. И так было в следующий раз, что-то он там делал, мусор какой-то уносил, кто-то ему, он говорит, иди подножку поставь. Раз подножку поставили, он упал, мусор есть. Второй раз он промолчал, он так посмотрел. Он собрал и пошел. И говорит, да, он еще не готов. И так было до тех пор, пока кто-то не пысал даже на него, и он даже не смотрел, кто это сделал, а обтряхивался и пел, и все это убирал. Кто-то толкал его, и мусор выпадал, и он даже не смотрел, кто это делал, и он собирал, и песня его не прекращалась, и он пел, собирал. И когда гуру стали приходить и говорили, мы так сделали, на него попустили. Он даже не посмотрел, кто это сделал, и он даже песню не прервал свою. Мы уронили его, когда он нес мусор. Он даже не посмотрел, кто это сделал. Песня его не прервалась, он собрал мусор. И гуру сказал, да, вот теперь он готов. Он будет лучшим. Итак, живое существо не может осознать своей природы. Прошлое это достает нас. Если бы вы знали, кто я, попались бы вы мне лет 5 назад. Или там лет 20 назад, чтобы с вами было. Нас достает это прошлое, потому что мы связаны с этим прошлым. И связаны с чем? Ложной концепцией жизни. Мы связаны со своим прошлым, этой иллюзией. И мы думаем о себе. Кто я в прошлом, кто я сейчас в настоящем. И нам тяжело. Именно из-за этого. И мы говорим эти фразы. Я такого никогда ни для кого не делал. Или не делала. Это с чем мы связали себя? С прошлым. Что в прошлом мы такого никогда ни для кого не делали, так ни себя не вели. И мы говорим, вот, вы должны это оценить, мы в прошлое даемся. Или мы говорим, вот так вот в будущем будет, мы настроили планов на будущее, не ведя себя определенным образом в настоящем. Это называется глупец. Сбитое с толку живое существо. Оно не может понять, почему... С ним таких отношений никто не культивирует, как с какими-то другими людьми. Потому что живое существо себя не ведет в настоящем правильно. И правильно слово означает право. Как Кришна говорит, правильно слово, право, правда. Везде один корень. Прав. Правда, правильно, право, правомерность, правомощность, православие, правоверие. Все время идет это слово. Прав. Что же за прав? Да, по законам Бога. Не по своим выдуманным чувствам. Почему Кришна говорит Арджуне? Все это рождается из чувственного восприятия. Все это невежество, оно из чувств возникает. И когда чувство главенствует над умом, над разумом и над сознанием, человек животное. Живое существо – животное. Потому что оно на чувственном уровне. И оно действует по условным и безусловным рефлексам. Рефлекторно воспринимает все. Как? Еще одна есть история. Пример вот этого рефлекторного восприятия в невежестве. Один духовный учитель чувствовал, что уже пора покидать тело. Тело было старым, он уже испытывал разлуку. Но он думал, у меня столько много учеников, кому же оставить-то все? На кого оставить все это, что я как бы создавал многолетние проповеди, чтобы это движение не остановилось? И он собрал всех учеников возле одного места в городе и сказал: я даю вам тест, я ухожу буквально вот через некоторое время. Я хочу избрать из вас единственного, кому я передам все самое такое сокровенное, что позволит ему быть моим преемником. И все такие, там, я, ну все же чувствуют, что они преемники. Приемники. Да, да, да. И он повернулся и показал на самую большую дверь в этом городе. Она была в стене в такой, в каменной. И она была такая огромная. У них такие железные засовы там, ну, все так, клепки такие. И он сказал: тот, кто ее сейчас же, прямо при мне ее откроет, без помощи каких-то ключей, чего-то, приспособлений, тот будет моим преемником. И те, кто впереди стояли, они посмотрели, там такая дверища. Они представили, какие замки, какой вес там вообще. И они сразу сказали: да вы что, Гуру Махарадж, это невозможно. Мы поняли, вы, наверное, нас испытываете, это невозможно. Он сказал: так, понятно, отойдите в сторону. Это еще ничего не ясно, может, это кто-то из вас. Так, у кого еще какие мнения? Там одни сказали: сейчас надо все это обследовать. И они стали мерить, ходить все мерить. Постукали, так, так. Посмотрели в замочную скважину, там такой ключ. Пальцами там ничего не сделаешь. А нельзя никаких. И они раз-раз, они пришли к выводу, что вообще это возможно, Гуру Махарадж. Но при помощи нам нужны устройства разные, там то, сё, пятое, десятое. А вы сказали без этого. Так как вы говорите, это невозможно. Но мы вот ее обследовали, можно там разные приспособления, рычаги тут, так устройство тут, все тут взорвать, тут оторвать. И она, в общем-то, сказала: так, хорошо, тоже к ним. И там один остался. Он смотрел на эту дверь. Потом подошел, посмотрел на петли. И по петлям видно, в какую сторону открывается дверь. Он посмотрел на петли, подошел и толкнул ее. И она открылась. Он обнял его и сказал: какой ты молодец. Вот тебе я все передам. Тебе я все передам. Поэтому это все иллюзия вот эта. И человек говорит: это невозможно стать преданным. Невозможно в этой жизни продвинуться. Вот так там кто-то что-то видит. И также живое существо, оно сбито с толку этими внешними всеми проявлениями, которые так угрожающие, устрашающие влияют на его чувства. И Кришна говорит, все это на чувственный уровень влияет. И человек, который на чувствах все строит, еще даже ничего не попробовал, не сделал, а просто видя или слыша: не, это невозможно. Другие это все замеряют, изучают. И приходят к выводу, что здесь не обойтись без сложной технологии, без английского, без компьютера, без чего-то, без прекрасного рождения, без тонких пальцов. И вот таких ушей, и там без чего-то еще, без развесистого носа не обойтись. что надо родиться, нацию надо поменять, надо где-то в другом месте побывать. Все это иллюзия. И само знание получил только этот один человек. Он также с ними вместе обучался, но он так воспринял духовного учителя, что это может быть все. Чем? Чувственным восприятием. Чувственным восприятием. И когда ученики собрались все и сказали ему, а как вот ты до этого допер? Вообще, вот ты что, дурачок? Он ему сказал. Ты дурачок, вот как вот ты? Вот взял на халяву просто, это у тебя случайно получилось, взял на халяву. А если бы она была закрыта, они сказали. А если бы она вот без предметов не открывалась? И ученик сказал, если бы это было так, как вы говорите, гуру бы никогда не дал такого задания. Вы просто так и не поняли гуру. Что гуру никогда не просит сделать то, что неосуществимо. Просто вы все находитесь под влиянием иллюзии. Если нам говорят, что это реально возможно, ты вот такой со всем своим прошлым, как Кришна говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников, взойди на корабль трансцендентного знания, и ты успешно переправишься через океан мирского бытия. Так оно и будет. Так оно и будет. Как бы это ни выглядело, наше прошлое ужасным, как бы ни выглядел сложным этот корабль, как бы этот трап угрожающий не видел, что нам туда просто даже нас не пустят, там такие дядьки все умные. Нет. Все это иллюзия. Все это иллюзия. Как самый умный, но на самом деле он был полным идиотом, и как внешний идиот на самом деле был великим святым. Все здесь не имеющее ничего что общего с внешним. И поэтому говорится, что когда человек становится браманом, познает это различие между внешним проявлением и внутренним, он, говорится, одними, смиренный мудрец одними глазами смотрит на слона, корову, собаку и собакоеда, видя единую сущность. Какую? Духовную. Видя эту духовную сущность. Но если бы в нем не было этого смирения, о чем мы говорили, что без смирения невозможно терпеть это все. Без терпения и смирения невозможно почтение кому-то выказывать. Всегда хочется без смирения и без терпения. Всегда хочется почтения только кому? Себе. И так говорится, Прохлада Махарадж выказал почтение. Он смог различить, кто перед ним, не обратив внимания на эти тяжелые двери, которые всех остальных сбивали с толку. И поэтому никто не смог их открыть. Хари Кришна. Как-то раз Махараджа Прохлада, возлюбленный слуга Верховной Личности Бога, вместе с несколькими приближенными отправился в странствие по миру, чтобы изучить природу праведников. На берегу Кавери, у подножья горы Сакхи, он встретил великого святого. Этот святой лежал на земле, и тело его было покрыто грязью и пылью. Однако сам он достиг высочайшего духовного уровня. Ни по действиям этого святого, ни по его внешности и речи, ни по признакам, указывающим на его положение в системе варнашрамы, окружающие не могли определить, были они знакомы с этим человеком или нет. Пожалуйста. Говорили о том, что у некоторых живых существ есть склонность к подать мая, а да. У некоторых нет. От чего это зависит? Да еще это склонность. От выбора. И от различия таких живых существ. Есть пограничная энергия. Мы относимся к пограничной энергии. И наша пограничность выражается в этой свободе выбора. Когда мы хотим иметь выбор. А есть живые существа, которые не хотят. Они свободны, но им не нужен выбор. Ловишь? И это как история между Арджуной и Дурьоданой. Когда Кришна сказал, выбирайте. Или мою армию, или... Для кого? И для Арджуны, и для Дурьядханы не нужно было выбора. Потому что у одного уже был выбор. И у другого был выбор. Но Кришна предоставил им выбор. Таким образом, Дурьядхана выглядел как Нитья Бхакти, а Арджуна выглядел как кто? как не те ситхи, которому нафиг такой выбор не нужен был. Он же понятно, что Кришна ему нужен. А для этого было уже понятно, что ему нужен что? Да, армия. Армия. То есть что, материально. Но они были что? Оба. Перед выбором. Почему один только Кришну, а второй только вот туда? Потому что один завидовал, а другой? Нет, служил. Такова природа вещей, завистливых людей. Когда вы завидуете, у вас нет выбора. Хотя вам предоставить этот выбор, если человек руководствуется завистью, а это опять выбор, руководствуется или не руководствуется. В этом живое существо свободно. Но для кого-то не нужно, то есть он свободен, но для него не нужно выбирать. Его положение ясно для него самого. Зачем выбирать? Чем предлагать даже? Ты зачем мне это предлагать? Что за глупость? Человеку, если предложить, вот Прабхупада говорит, между свиньей, да, свинье предложить апельсины и дерьмо, что выбирает свинья? Дерьмо. Но выбор же был. А почему же тогда она выбирает дерьмо? Кто говорит об этом, что у свиньи такие качества? Свинья? Кто-то со стороны, кто ценит что? Осознает, что это дерьмо, но в шастрах говорится, что для тигра молоком является мясо. Значит, для свиньи молоком является что? Дерьмо. Если вы свинья, то вы ее понимаете? Конечно, конечно. Вы даже у ней живете вместе, с ней общаетесь, вы потакаете ее выбору. Улавливаешь, да, как происходит? Но если вы общаетесь с тем, кто с апельсинами, вы тоже потакаете его апельсинам и так далее. Но выбор есть. С какой позиции вы выбором занимаетесь? Поэтому говорится, что человек должен находиться под руководством, потому что пусть за него авторитет выберет. Потому что авторитет, что такое авторитет? Это человек опытный, то есть он уже умеет выбирать. А этот что? Склонен попадать под влияние, связанное со своей прошлой деятельностью. Улавливаешь? Свинья это настоящее, а настоящее это результат чего? Прошлого. И сейчас свинье надо давать, ну-ка апельсины ешь, не трогай дерьмо, фу, кака, понимаешь, да? Потому что если ей предоставить свободу, что свинья сделает? Естественно, она и то, и другое смешает и съест. Но если вы это смешанное сделаете все, то это будет. Все это называется, если апельсины с дерьмом смешать, как это называется? Апельсины или дерьмо? Вот почему-то никогда так не бывает, что дерьмо смешал с апельсинами и говорите, вот апельсины. Всегда сразу дерьмо. Почему всегда, вот что бы вы ни смешали с дерьмом, это сразу дерьмо становится. Почему так? Что даже если в цистерну молока капнуть из пипетки каплю мочи, то все говорят, целая цистерна мочи. Но если в цистерну мочи капнуть пипетку молока, никто не говорит, это молоко теперь. Так ведь? Почему так? В природе даже человек автоматически так воспринимает. Его никто не научил этому. Таковы признаки осквернения. Улавливаешь? Кришна говорит, даже одно неконтролируемое чувство уносит ум даже проницательной личности. Видишь как? Поэтому речь идет о чистом преданном служении. Непримесном. То есть туда нету пипетки никто. И пока у нас там есть, пусть даже маленькая консистенция, пусть даже маленькая, все равно это мы не квалифицированы еще. Не говорится о нашем чистой. Но если мы стремимся очиститься от этого, вот это, там, это говорит о том, что на верном пути находимся. На верном пути. Потому что это сознание, оно также оскверняется эти капли. Поэтому в баджане в одном говорится, подобно капле росы, дрожащей на лепестке лотоса. Одна капля. Все. Все осквернено. Живое существо всегда делает выбор в соответствии с своими привязанностями? Да, с прошлыми. Привязанности – это гуна невежества. А привязанности мы развили в прошлом. И в настоящем продолжили их что? Укреплять эти привязанности. А нам предлагают от этих привязанностей что? Избавиться. И поэтому не дают действовать, как в прошлом. Но мы должны это осознать. То есть понять, что это благоприятно, что нам не дают действовать в соответствии с нашей природой, которая сформирована была когда? В прошлом. Отнюдь не в настоящем. Отнюдь. Вот посмотри на меня, это все прошлое. Если бы я сейчас действовал своим прошлым, то я бы не здесь сидел. Это точно. То, что я бы сидел, это точно. Но не здесь. Или, может, даже уже не сидел, лежал бы. В деревянном клифте. Давай. Ничего, он потерпит. Он велик. Нет, он терпел. Просто есть разное терпение. Есть брахманическое терпение, есть кшатрийское терпение, есть терпение вайши и есть терпение шудры. Терпение проистекает из знания вещей. Нужно очень хорошо понять, что все связано с знанием. Что терпеть, а чего нельзя терпеть. Что является нашим долгом и что таковым. Кришна в Бхагавад-гите говорится. Из предписаний шастр человек должен понять, что является его долгом, а что таковым, что не является. Вот это вот очень важно. Что терпение и все остальное должно исходить из знания. Когда мы знаем, что это надо терпеть, мы терпим. Когда мы знаем, что это не надо терпеть, но очень хочется терпеть, когда хочется очень терпеть того, чего терпеть не надо, это какой уровень? Чувственный. Видишь? Или знание есть, но мы его не применяем. Невежество опять то же самое. Мы должны применять это. Если мы знаем, что мы должны терпеть, мы должны терпеть. Если мы знаем, что это мы не должны терпеть, что кто-то кого-то поносит там, или критикует, или там что-то еще, мы не терпим этого. Хотя, может быть, охота идти потерпеть, что такого. Но мы знаем, как это влияет на живое существо. Из чего? Из прошлого. И здесь вот мы вчера читали этот стих. Чтобы показать на историческом примере, как должен жить саньяси, мудрецы приводят беседу, которая некогда в глубокой древности произошла между махатмами. Видишь? То есть мы узнаем из глубокой древности обо всем об этом, что кто-то так делал, и вот что получилось. То есть мы идем каким путем? Индуктивным или дедуктивным? Конечно, дедуктивным, а не индуктивным. Такие термины. Говорится, гордость – это говорить термины, заведомо понимая, что никто ничего не соображает. Дедуктивный, патогенный. Анафобный. Это анафобно. То есть мы идем методом познания природы вещей, которая сохранилась в прошлом. То есть мы тоже же, видишь, к прошлому обращаемся. Это прошлое? Нет, это настоящее. Поэтому называется трансцендентальная литература. То есть трансцендентное – это означает, что ни у кого по-другому не может быть. А не трансцендентная литература. Ему повезло, у него было так. А другому не повезло, было так. Улавливаешь, да? Там карма у него одно была хорошая, поэтому если будет хорошая карма, будет так. Но трансцендентная независимо ни от кармы, ни от чего. Все будет зависеть только от чего? От его устремления и деятельности по отношению к повелителю всего этого. Повелителю кармы, повелителю трех гун, поэтому Гунешвара, Махакалешвара, там кто там у нас этот? Ну, в общем, Бхагаван. Шри Бхагавана Вача. То есть тот, кто повелевает этим. Все будет зависеть от наших отношений с ним. Как наша карма теперь будет, будет ли она влиять, или как это по-другому она будет, какие гуны будут. Все будет зависеть от наших отношений с ним, с повелителем. Как он распорядится. А он только и ждет, чтобы мы к нему обратились. Как мы вчера обсуждали, птица. Вот и все. Вся картина так внешне выглядит. И все. Вот. Поэтому говорю, ну-ка, дай! Отдай! Я говорю, ты уж мной руководить, и сам-то я не могу. Но он, видишь, он позволяет у себя над собой руководить. Потому что собственного нет знания. Но он доверяет, что человек знает. А мы привязываемся ко всему здесь. Даже здесь, внутри, к какому-то положению, к каким-то атрибутам. Тямусим. И мы привязываемся, и потом начинаем из этих привязанностей на весь мир. Смотри, кто в Искон, кто здесь как, кто. И не замечаем вот этих продвинутых каких-то таких смиренных, мягкосердечных людей, терпеливых, понимаешь, да? Это все великих каких-то там. Но существует стратегия, в соответствии с которой какие-то люди всплывают. Знаешь, как Прабхупада говорит, во время войны важны кто? Боевики, боевые люди, кшатри, там, понимаешь, они в цене. Когда мир наступает, тогда Министерство образования, да, а когда эпидемия, врачи. И ты будешь думать, так кем же быть-то? Кем быть? Врачом, учителем или военным? Кем быть? По ситуации. Вот так по ситуации мы тут все, это, то мы такие, то мы такие. Потому что одна цель какая? Быть, да, вот. Будь тем ты, кто есть, и сумей эту деятельность посвятить Кришне. Это самое важное. А как тебя будут прославлять или не будут прославлять, в этом нет разницы. Понимаешь? Потому что слава все это временное дело. Пока строят храм, будут прославлять тех, кто жертвует. Когда храм построят, о них забудут. И будут прославлять тех, кто дает образовательные всякие вещи. Когда возникнет какая-то ситуация, будут совершенно других прославлять. Понимаешь? Слава в этом мире, она вот такая. И будут забывать одних, других поднимать. Там, понимаешь? В соответствии, как ты говоришь, с чем? Ситуацией. И как же ты будешь лавировать в этой ситуации? Зачем привязываться к тому, чтобы, так сказать, все время быть, так сказать, вы на выпендреже? Не надо, спокойно. Как это говорит? Война начнется, и всю каску попросишь. Понимаешь, да? Военный человек, что он говорит? Ну ладно, ничего, война начнется, еще каску придете, попросите. Понимаешь? И поэтому он спокоен. У него есть каска, и он все, а, да кто он такой? Да, с войной. Но в этом мире все вот так. Как ты говоришь, ситуация все время что? Меняется. И как-то придут, и они все равно, о, дорогой, твоя каска на мне. Это лишь дело времени, когда они опять запоют. Ахаранамду. Поэтому он спокойно. Преданный небе об этом не беспокоится. Будут его сегодня прославлять или критиковать, или там что-то еще. Поднимут его высоко, и потом не поймают. Он не беспокоится. Такова природа. Знание. И когда есть знание, тогда мы толкаем эти двери. Просто и все. А не боимся, что они такие огромные. Прямо все это чувство. О, мы не сможем, я не смогу жить в храме, я не смогу, у меня такой ложняк, я не смогу, меня все время зависть мучает. А-а-а. Что это за речи какие-то странные? Я же говорил, как это называется язык-то? Пайшаса. Какой-то, блин, какой-то бред. Это пайшаса. Человек там видит, он только будильник видит, что это 3 часа утра. И он говорит, я не смогу! Вот ему даже просто зашторьте это все и там на 3 поставьте, хотя там, и вот это на него уже пылять. Потому что на чувственном уровне все рефлекторно на человека действует. Через чувство на его сознание. Потому что он на чувственном уровне, как вы на чувство появляли, таково его сознание. Улавливаете? А человек другого в знании, как вы не влияете на чувство, он что? Распознает сразу. Что это? Нет. Чувство обманчиво. Этот нектар яд. А этот яд что? Еще есть вопрос? Вот в конце этой истории, что царь развил это истинное смирение, он развил с помощью того, что вначале просто терпел внешне, как бы ограничивал свои чувства. Да, он очень сильно хотел, и он доверял учителю. Что раз он так делает, значит, это необходимо. И учитель не обязательно было ему доказывать что-то, объяснять. Ты знаешь, это специально делаю. Ну, что он бы тогда сыграл. Улавливаешь, да? Если ты по себе знаешь, можно же хоть что угодно сыграть, да? Любое отречение. Если вы уже заведомо знаете, что от вас этого ждут, это можно что? Сыграть. Поэтому нужна была ситуация, в которой вы не знаете, что от вас требует. Может, представь, ему сейчас подойдут тебя, корзину толкнут, если ты так поведешься, так сразу не продвинутый. А если... И что, не сыграл, все, и продвинулся, понимаешь? Поэтому никто не говорит. Я и так очень много чего рассказываю. Поэтому все тут... Но потом я делаю какой-то экзамен, который я не рассказываю. И все эти смиренные. На пальто им побрудишь и все. Часть лишь раскрывается. То, что уже всем известно. Да? А как придет, как что-нибудь скажешь, так... Брахмачари, который так зависит от мнения женщин. Ужас. Похотливый. Похотливый кобель. Или кобель? Кабель. Зато в шафране. Да. Гордости как-нибудь... Бхактисиддханта Махарадж рассказывал историю про президента Делийского храма, как он где-то с какой-то важной личностью пришел и взял президента Делийского храма. И познакомился, все, а потом говорит, а вот познакомься, это президент Делийского храма, у него очень большие уши. Если у тебя будет гордость, все быстро очень образуется. Ну, ты сразу почувствуешь, что ты кандидат наук. Ты сразу почувствуешь, что очень важная личность. Вы вначале сказали, что чтение, оно всегда будет гордость приводить. Нет, оно не всегда будет приводить, но это естественно происходит, что человек, который не знает тонкости преданного служения, тайных вещей, он не будет понимать, что с ним происходит. Почему? Чем он более продвинутый, тем больше он заносчивый становится. А он своей заносчивости не замечает. Ему кажется, что... Это вот, о чем мы говорили-то. Пратиштха называется. Корень всех анарт. Да. Гордый и нечистый. Потому что нечистота, это называется самоосознанность нечистоты. Когда вы сами осознаете, что вы нечисты, тогда гордость исчезает. Но когда вы осознаете, что вы чисты, что это такое? А кто-то нечист? И он занимает положение выше, чем вы, что вы начинаете испытывать? Вы такой чистый, к такому нечистому, но вы здесь такой чистый, а он там такой нечистый. Что возникает между вами? А? Вы все это чувствовали? А? Что возникает? Когда я здесь сижу, на меня гирлянду одевают, и я такой нечистый, все знают. А другие там сидят, все чистые. Вот это и есть препятствие. А я здесь сижу, прямо с гирляндой, и знаю, что я нечистый. Поэтому меня можно пнуть, там что-то легнуть. А кто-то приходит и говорит, у меня парадхи каждый день наносит. Ваш любимчик все время парадхи наносит мне. Почему? Вот понимаешь, потому что он думает, что он какой? Чистый. А мне кажется, что ты такой веселый, классный, блин, прикольный. Даже когда ты столько лет меня всяко разно там. И будь, блин, это 10 лет назад! Ну, это всегда с этим связано. Когда появляется истинная чистота, человек осознает свою падшесть. А когда гордость развивается, человек осознает свою чистоту, то есть возвышенное положение. Он поэтому такой, выше других себя мнит. Как Прабхупада написал, мусульмане, быть мусульманином плохая карма. А потом пишет, мусульмане чистые преданные. Мои друзья, мусульмане чистые преданные. Поэтому тут все нужно правильно понять, потому что неофит, он всегда противоречие видит в словах ачарьи. То он говорит, что это, потом говорит, что они чистые преданные. что они джанмаштами справляют. И если я справляюсь джанмаштами, я что, тоже чистый преданный? Я даже не мусульманин. И всегда вот это... Улавливаешь, да? И для этого нужен разум, чтобы понять, о чем речь идет. Гурвашта-ка об этом говорит. Как я могу понять правильно? И поэтому, говорится, нужно служить. Смирение нужно развить. Вопрошать. Служить. Что-что? В результате очищения человек не может быть достоинствами своими. В результате какого-то определенного очищения. Это даже не очищение, а избавление от чего-то. Ты хоть раз видел, когда рядом с тобой человек сумасшедший, или человек глупый, или человек обездоленный, или инвалид? У тебя какое к нему отношение? Сострадание? Ну хорошо. Ты просто великая личность. Поэтому у нас нету такой программы даже в стране по реабилитации инвалидов. Вот, допустим, в других странах инвалидам сразу место уступают. Там на самом деле сострадают, как бы им помогают, все такое. Государственные программы. И государственные программы основаны на общественном восприятии. То есть люди требуют этого. Поэтому люди платят налоги, чтобы там, допустим, в Англии вы не увидите ни одного туалета, где в первую очередь не было все сделано для инвалидов. В метро, в автобусе, на дороге, в магазине. То есть не только пополам, а наоборот, людям, инвалидам больше делается услуг, чем людям здоровым. Потому что здоровый, он все это может. А для инвалида нужно больше каких-то условий, потому что он инвалид. Понимаешь, да? И поэтому, допустим, в Англии эти программы инвалидов, как бы они более имеют расширенные аспекты и больше вложений, чем для нормальных людей. Улавливаешь? А в нашей стране, как бы, и в каких-то других странах эту тему затирают, как бы, ой, эти инвалиды. Понимаешь, да? Почему? Это гордость, это воспитание такое, что мы считаем, что фу, это кто такие там, бомжи тут к нам ходят, и мы чувствуем свое превосходство над ними. Так ведь, да? Даже само желание спасать, это чувство какое? Видишь как? Оно может быть продиктовано не наставлениями духовного учителя и пониманием каких-то вещей, а на осознании своего превосходства. Улавливаешь? Конечно, вот это благодействие, благодетельство так называемое, облагодетельствовать кого-то, облабзать там, спасти. Я побежал его спасать, я побежал к махараджам выяснять, как его спасти. Поэтому люди имеют разный взгляд на какую-то ситуацию в соответствии со своим уровнем реализации. Как Кришна, он чего-то боится, и все думают, о, какой трус, надо его спасти. Вы понимаете, да, что, почему я так говорю? А почему Кришна вдруг трусом выступает? Кто его, кому он дает себя спасти? И кто спасается-то этим, что спасает Кришну? Демоны. Если вы так не поняли ничего, почему Кришна кого-то боится, почему Кришна убегает от мамы Ишоды, почему Кришна прячется, плачет где-то. И тем, что у кого-то возникает желание его спасать, и они полностью уверены, что они ему помогли холм Говардхана держать, что если бы не они, он бы... Поэтому разное видение у людей ситуации. Кто кого спас? Тем, что оказался в более низком положении. Ловлюсь, да? Спровоцировав какую-то природу в человеке. Как Господь читает, что я-то сам не смогу спасти. Без вас, как я всех спасу-то? И все давай спасать. Мы, так сказать, не дадим Господу Чайтане помереть. Без славы. Как один из Мукунды Махарадж рассказывал, как он говорит, мы из сострадания к Шриле Прабхупаде приняли инициацию. Прабхупада сказал, ну пожалуйста, ради меня, а то мне будет плохо, если вы не приняли. Прабхупада же шел на такие. И они между собой посмотрели, ну что, старик совсем вообще? Ну ладно, давай примем, а что он бедный, совсем скрючится, а то. И они приняли. И он рассказывал это, и он говорит, вы представьте, кто мы такие. Вы только представьте, кто мы такие, и на что идут великие личности. Как они смиренны. Гран Шримад Бхагаватам Киджай Шрила Прабхупада, Киджай Шри Шанитай Гуранда, Киджай Гуру Праминанда Харибол. Спасибо большое за внимание.